Детлев фон Лиленкрон. Зеленый луг. Куда, красавица моя, везешь белить ты воз белья? На козлы я к тебе вскочу, ведь править вместе я хочу на твой зеленый луг. На солнце ты расстелишь там рубашки, панталоны дам. Проснулось сердце пред тобой, исполнен свадебной игрой весь твой зеленый луг. Лишь ночь, лишь нежная луна, белье ты стережешь одна. Я тем встревожен, от воров и от убийц хранить готов я твой зеленый луг.